с Надеждой Филаретовной. В последнее время они несколько раз в письмах спорили о камерной и оперной музыке. Она опер не любила. Он же считал, что только оперой может музыкант найти путь к широкой публике. Она любила квартеты, трио. Он трио ненавидел, называл трио варварством и какофонией. И сколько она ни просила его написать для нее трио, этого не сделал, а случайно написал его памяти Николая Григорьевича. Бог знает, как это у него вышло. Он считал, что ее любовь к уединению заставляет ее всему предпочитать камерную музыку. Даже секстет его слушала она у себя дома, а выезжать в театры доставляло ей все меньше и меньше удовольствия. Его же порой так сильно пленяли оперная роскошь, пестрота сцены, битком набитой Мариинский или Большой театры, Павловская или Климентова с великолепной фигурой и голосом, тысячи затраченные на постановку, царь в царской ложе, вызовы. Он помнил первые представления Вакулы. Театр делал полные сборы, но горячности в публике не было. С тех пор он узнал настоящий успех с Онегином. Даже с Орлеанской девой. Не восторг, конечно, но успех. И ему хотелось сделать, наконец, что-то настоящее. Ночь под Рождество. Царицыны башмачки. Он много и долго думал над партитурой Вакулы, прежде чем начать над ней работать. Сколько в ней было превосходного, сценического, эффектного, может быть, слишком много эффектного. В ноябре 1884 года в Париже он начал проектировать главные перемены, а в феврале следующего года в Майданове, вместе ставшим почти своим, он сделал главное, облегчив первую массивность, и принялся за обновление инструментовки. Царицыны башмачки? Черевички? В марте он кончил все. Он умел работать целыми днями и успевал очень много. И много в это время ел, пил и спал. Сутки как бы раздвигались во времени, и силы его удваивались. Утраивались, он креп душевно и телесно. А кроме того, были письма, которые он писал иногда по 10 в день, а еще были прогулки, какие-то мимолетные тайные тревоги, были наезды в Майданово, Моди, Сережи Танеева, Лароша, ссоры с Алешей. Чего только не было. И было еще сознание, что с Надеждой Филаретовной какое-то взаимное понимание идет на убыль, едва заметно, что она ему уже так непрерывно и остро не нужна, как бывало когда-то. Но в этом он еще не всегда признавался себе. Он был уже в том периоде славы, когда не он гонится за людьми, а его ищут. Черевички были немедленно взяты Москвой для постановки. Осенью ему предложили дирижировать оперой. Дирижировать? Мне дирижировать? Да у меня голова отвалится, она у меня едва держалась уже тогда, когда я лет 20 тому назад пробовал дирижировать, и ничего из этого не вышло. Все время подпирал левой рукой, чтобы держалась, а она все куда-то клонилась в сторону. А правой рукой махал, махал, махал, как сумасшедший. До того намахал, что рука онемела. Это мне-то дирижировать. Да еще такой хорошенькой оперой, с таким симпатичным сюжетцем. Благодарю покорно. Но уговорил Танеев. И хотя Надежда Филаретовна писала, что лучше ему не пускаться в дирижерство, что это ему ничего не придаст, а только его утомит и оторвет от занятий, он послушался Сережу. И после всех слов о неспособности своей владеть оркестром, о правой и левой руке, о качающейся голове, он внезапно веско и уверенно объявил: «Да, я буду дирижировать черевичками в Большом театре в будущем январе. Да, я дал свое согласие». И в декабре месяце начал репетиции. Черевичками он был доволен. Впрочем, он всегда считал свою последнюю вещь самой лучшей. А главное, пришло успокоение, удовлетворение от того, что оказались использованными какие-то давние вдохновения, давшие Вакулу. Сейчас он жил в Майданове, инструментовал чародейку, но нервами был в Москве и ждал января с тревогой, которая мешала ему блаженствовать. А блаженствовать он привык за эти последние годы. Из Майданова в Москву он ездил на репетиции, ночуя у Юргенсонов. Репетиции до Рождества было 7, и дело шло как будто гладко. На праздники он уехал к себе. 2 недели прошли приятно. Гостили Модест и Ларош. Модест писал комедию. Вечерами сидели все трое вместе в натопленном доме, занесенном снегом. 7 января Петр Ильич с братом уехал в Москву и остановился в доме Надежды Филаретовны на Мясницкой. В доме, как всегда, не было никого, кроме слуг. Хозяйка была за границей. Началась лихорадка последних репетиций. Они происходили ежедневно. О чародейке нечего было и думать. Чайковский рано уходил из дому и долго гулял по Москве. В 11 часов он приходил в театр. Возвратившись оттуда домой, он ничего не мог есть, переодевался в свою любимую куртку с бранде-бурами, сидел в кресле и в изнеможении дремал, а ужинал поздно. 19 число, день премьеры, подошел, и утром прибежал Альбрехт сказать, что все билеты проданы. Но Петр Ильич встал совсем больной. «Что с тобой?» — спросил его Модест. «Вид у Моди был праздничный». «Я боюсь», — ответил Петр Ильич. «Но генеральная вчера прошла благополучно». «Я боюсь», — повторил Чайковский. Он боялся, что в середине спектакля у него вдруг не хватит сил махать. За кулисами, где была необычная жаркая суета, он почти не мог говорить. Он просил, чтобы его не мучили ни поздравлениями, ни советами. Он стоял у стены, смотрел перед собой. Фрак придавал ему важность. Обстановкой и костюмами он, в общем, был доволен. На этот раз дирекция не поскупилась. Все было заказано еще осенью, Всеволожским. Но его беспокоило, что заболела Солоха. Крутикова лежала в ангине, и вместо нее пела Светловская. Его беспокоил Усатов. Он не окончательно был уверен в духовых. Музыканты разместились в оркестровом низке, и началась настройка. Прозвонил звонок. Театр был переполнен. Альтани, капельмейстер Большого театра, взял Чайковского под руку. Петр Ильич ничего перед собой не видел. Распахнулась дверка, и вдруг загремели рукоплескания. Возврата не было. Он был у пульта. Раскланиваясь влево и вправо, то в сторону генерал-губернаторской ложи, где была муть от лиц и голых женских плеч, то в сторону царской ложи, где сидели великие князья, он вдруг с необычайной ясностью увидел в партере Кругликова из «Современных известий». «Хиш, бестия! За строкой явился!» — мелькнула мысль. И вдруг какая-то пружина внутри него встала на свое место. Он почувствовал, что, может быть, все будет и вправду хорошо, как говорил Моди. Занавес взвился, начались подношения. Под несмолкаемый гул и топот зала ему надели на плечи огромный лавровый венок от оркестра, другой от хора, прислонили к коленям, третий, четвертый, десятый положили, поставили вокруг него. Он кланялся, стараясь соблюдать изящество и важность. Наконец, каким-то образом выполз из этих лавровых жгутов, освободился, еще раз раскланялся и постучал палочкой по партитуре. Зал смолк. Оркестр заиграл увертюру. Зачем он это делал? Теперь, впрочем, было уже все равно. Для славы. Ему уже мало было блаженствовать. Он захотел вокруг себя шума. Слава подходила. Он торопил ее. Кто знает, может быть, жить осталось не так уж много. Голову он держал совершенно прямо. Она вовсе не собиралась отваливаться. Опять рукоплескание. Опять взвивается занавес. Начинается первое действие.